Глава четвертая. Ричард бежал вслед за Кэлен. Она стремительно шла по аллее, освещенная красными предзакатными лучами. Белоснежное платье развивалось в такт быстрым шагам. Длинные волосы волнами струились по спине. Кэлен дошла до дерева и остановилась, поджидая его. Уже второй раз за сегодняшний день она стала причиной кровопролития. Ричард тронул ее за плечо, и она обернулась, спокойная и бесстрастная. «Прости меня, Кэлен». Она прервала его. «Ты не должен просить у меня прощения. Майкл хотел унизить не меня. Он хотел унизить тебя». «Меня? Что ты хочешь этим сказать?» «Он завидует тебе». Голос ее смягчился. «Ричард, твой брат человек не глупый. Он прекрасно понял, что я пришла вместе с тобой. Вот и позавидовал». Ричард взял ее за руку, и они молча побрели по дороге прочь от роскошного белого особняка. В душе Ричарда нарастал гнев, но он устыдился этого чувства. Ему казалось, что, злясь на брата, он предает отца. «Не знаю даже, чем объяснить поведение Майкла. Он первый советник, у него есть все, о чем только можно мечтать. Извини, что не вступился за тебя». «Ты поступил абсолютно правильно. Пойми, Ричард, я должна была осадить его сама. Видишь ли, твой брат стремится к обладанию всем, что есть у тебя. Стоило тебе вмешаться, как Майкл тотчас вступил бы с тобой в соперничество, а я стала бы в его глазах вожделенной наградой. Теперь же он потерял ко мне всякий интерес, а вот с тобой он обошелся куда как хуже. Я имею в виду твою мать. Ты, наверное, хотел, чтобы я тебя поддержала?» Ричард не отрывал взгляда от дороги, пытаясь справиться с охватившим его негодованием. Наконец, овладел собой. «Нет, Кэлен, ты не должна была вмешиваться». Они шли все дальше и дальше. Дома по обеим сторонам дороги становились все менее роскошными, все теснее прижимались друг к другу. Но даже самые маленькие сохраняли чистый и ухоженный вид. Тут и там, в огороженных белыми заборами двориках, суетились хозяева, озабоченные последними приготовлениями к надвигающейся зиме. Воздух был по-осеннему сух, прозрачен и чист. Ричард знал, что это сулит холодную ночь. В такую ночь хорошо сидеть у очага и наслаждаться мягким теплом трескучих березовых поленьев. Теперь на пути все чаще попадались сельские дома, окруженные большими садовыми участками. Не замедляя шага, Ричард оборвал с нависшей над дорогой ветви дуба пожухлый лист. «Похоже, ты неплохо разбираешься в людях, и я хотел сказать, ты чувствуешь их и сразу понимаешь, что и зачем они делают». Кэлен пожала плечами. «Я просто умею угадывать». Ричард задумчиво теребил в руках дубовый листок. «И поэтому они охотятся за тобой?» Кэлен обернулась и, посмотрев ему прямо в глаза, ответила. «Они охотятся за мной потому, что им страшна истина. Тебе она не страшна. Именно поэтому я и смогла довериться тебе». Такой ответ пришелся Ричарду по душе. Он улыбнулся, хотя и не понял до конца, что имела в виду собеседница. «Ты еще не надумала дать мне пинка?» Кэлен едва заметно усмехнулась. «Пока что нет, хотя ты уже на это напрашиваешься». Она погрузилась в свои мысли, и улыбка как-то сразу померкла на губах, а потом и вовсе исчезла. «Ричард, не обижайся, но пока ты должен верить мне на слово. Чем больше я тебе расскажу, тем в большей опасности подвернемся мы оба. Ну как, все еще друзья?» «Все еще друзья». Он отбросил в сторону тонкую паутинку жилок, все, что осталось от листка. «Но когда-нибудь Ты мне расскажешь всё? Она кивнула. Обещаю, если только смогу. Ладно, отшутился Ричард. Всё равно я искатель истины. Кэлен внезапно остановилась. Зрачки её расширились. Она схватила Ричарда за рукав и резко развернула лицом к себе. "Почему ты так сказал?" спросила она, сверля его зелёными глазами. "Как сказал? А, что я искатель истины? Так называет меня Зет с тех пор, как я себя помню. Он утверждает, будто я во всём стремлюсь докопаться до сути. Вот, собственно, и всё. А что?" Он посмотрел на новую знакомую, слегка прищурившись. "Так, ничего. Не обращай внимания." Кэлен вновь зашагала вперёд. Ричарду показалось, что он не нароком коснулся чего-то запретного. Он изо всех сил боролся с распиравшим любопытством. В конце концов, каждый имеет полное право хранить свои секреты. Но как он с собой не боролся, всё было тщетно. Жажда найти разгадку только сильнее терзала его. Эти люди преследуют её из страха перед истиной, думал Ричард. Когда он назвал себя искателем истины, Кэлен расстроилась. Может, эти слова навели её на подозрение? Что если теперь она боится и его, Ричарда? Ты можешь хотя бы сказать, кто тебя преследует? Кто такие они? Кэлен шла рядом, опустив глаза. Ричард уже потерял всякую надежду услышать ответ, когда она наконец сказала: "Они это приспешники одного очень нехорошего человека по имени Даркин Рау. А теперь, пожалуйста, ни о чём больше не спрашивай. Не хочу о нём думать." Даркин Рау. Ну что ж, теперь он по крайней мере знал имя. Вечерело. Солнце медленно опускалось за гряду оленьих гор. В воздухе начала разливаться прохлада. Они молча брели по пологим холмам, поросшим деревьями. Ричарду было не до разговоров. Его беспокоила ноющая боль в руке, а теперь к этому прибавилось лёгкое головокружение. Ему хотелось только одного: поскорее помыться и улечься в постель. Кровать надо бы уступить Кэлен, подумал Ричард, а сам он может поспать и в любимом кресле, которая так уютно поскрипывает. Тоже неплохо. День выдался тяжёлым, и Ричард чувствовал себя совсем разбитым. Он остановился под берёзой и жестом указал спутнице на едва заметную тропинку, ведущую в сторону его дома. Кэлен послушно первой ступила на узкую тропу. Ричард немного задержался, не спуская с неё глаз, он счищал налипшую на лицо паутину. Тончайшие паучьи сети перегораживали проход буквально на каждом шагу. Ричарду не терпелось поскорее добраться до дома. Утром он забыл в спешке не только нож, но и ещё кое-что, самое главное, то, что оставил ему отец. В своё время тот доверил Ричарду тайну и сделал сына хранителем волшебной книги. В знак того, что книга не украдена у истинного владельца, а лишь взята на хранение, отец вручил Ричарду небольшую вещицу — треугольный клык в 3 пальца толщиной. Ричард прицепил клык на кожаный шнурок и всегда носил на шее, а сегодня допустил оплошность, оставил клык дома, как, впрочем, и нож и заплечный мешок. Потеряй он клык, и любой сможет обвинить отца в воровстве, как это уже сделал сегодня Майкл. Путники прошли берёзовую рощу и, миновав открытый каменистый участок пути, углубились в ельник. Лесная подстилка сменила зелёный цвет на спокойный бурый. Толстый ковёр из хвоинок упруго пружинил под ногами. Внезапно Ричарда охватила тревога. Он потянул Кэлен за рукав. "Давай-ка я пойду впереди", тихо сказал он. Кэлен вопросительно взглянула на него и молча уступила дорогу. Следующие полчаса Ричард шёл медленно, внимательно изучая почву и оглядывая каждую ветку. Когда между ними и домом остался только один последний холм, он остановился у зарослей папоротника и присел на корточки. "Что-нибудь не так?" встревоженно спросила Кэлен. Ричард неопределённо помотал головой. Возможно, ничего страшного, прошептал он. Но только кто-то сегодня уже прошёл этой тропой. Он поднял с земли раздавленную сосновую шишку, задумчиво повертел её в руках и отбросил в сторону. Как ты догадался? Паутина. Он посмотрел на вершину холма. Поперёк дороги нигде не было паутины. Значит, кто-то прошёл перед нами и порвал её, причём совсем недавно. Пауки не успели соткать новую. Тут поблизости ещё кто-нибудь живёт? Нет. Конечно, это мог быть самый обыкновенный путник, который прошёл дальше своей дорогой. Но вообще-то здесь редко кто ходит. Кэлен озадаченно наморщила лоб. Когда я шла впереди, паутина попадалась через каждые 10 шагов. Мне то и дело приходилось снимать её с лица. Вот и я о том, приглушенно сказал Ричард. По той части тропы никто, кроме нас, сегодня не проходил, а после скалистого участка паутины больше не было. Что бы это могло означать? Он недоумённо пожал плечами. Не знаю. Или кто-то сначала продирался через лес, а потом вышел на тропу. Не лучший способ передвижения. Или он свалился с неба. Мой дом за холмом. Ричард в упор глянул на Кэлен. Так что смотри в оба. Они продолжили свой путь, настороженно вглядываясь в лесные заросли. Внутренний голос настойчиво убеждал Ричарда не идти дальше, а не теряя ни минуты, развернуться и бежать, что из силы, назад, скрываясь от поджидавшей опасности. Но как раз этого он не мог. Он не вправе уйти, пока не заберёт из дома заветный клык, доверенный ему отцом. На вершине холма они остановились, затаившись за сосной, и посмотрели вниз на домик Ричарда. Пугающее зрелище предстало их взором: выбитые стёкла, распахнутая настежь дверь, разбросанные по земле вещи. Они перетрясли весь дом. С отцом было то же самое. Ричард решительно шагнул вперёд, но Кэлен успела схватить его за ворот рубахи. "Ричард", прошептала она. "Что, если твой отец подошёл к дому совсем так, как ты, и, увидев разгром, зашёл внутрь, а там его ждала смерть?" Разумеется, она была права. Ричард взъерошил пятернёй густые волосы и снова взглянул вниз. Фасад дома выходил на поляну, но остальную его часть скрывал густой лес. "Дверь одна", подумал Ричард. "Значит, непрошенные гости, если они затаились внутри, поджидают у входа". "Ты права", согласился он. "Только я должен взять там одну вещь. Без неё я отсюда не уйду. Мы незаметно подкрадёмся к дому сзади, со стороны леса. Я заберу эту вещицу, и мы скроемся". Ричард предпочёл бы пуститься в это рискованное предприятие в одиночку, но оставлять Кэлен на тропе было не менее опасно. Они углубились в чащу и, продираясь сквозь непролазные заросли, медленно, в обход, направились к цели. Когда в просветах между стволами показалась стена, Ричард остановился и жестом велел Кэлен подождать. Его решение явно не вызвало у неё восторга, но, взглянув на друга, Кэлен поняла, что возражать бесполезно. Навряд ли будет лучше, если они угодят в ловушку вместе. Кэлен опустилась на землю под высокой елью, а Ричард стал тихо подбираться к дому. Он двигался зигзагами, стараясь ступать только по хвое, всячески избегая участков, усыпанных шуршащей листвой. В нескольких шагах от окна спальни Ричард остановился и замер, весь обратившись вслух. В доме царила мёртвая тишина. Он пригнулся и неслышно двинулся вперёд. Сердце готово было вырваться из груди. Что-то серое мелькнуло под ногами. Змея, извиваясь, она проползла мимо и скрылась в траве. Ещё несколько шагов, и он вплотную приблизился к облезлой стене старого дома. С этой стороны тоже были выбиты все стёкла. Ричард осторожно облокотился на деревянную раму и заглянул внутрь. Неизвестные потрудились на славу. Они перевертили все, что только можно. Не поленились, даже распороть матрас и разодрать по страничке все ценные книги. Дверь, ведущая в гостиную, была приоткрыта, но недостаточно, чтобы что-нибудь разглядеть. Эта дверь всегда приоткрывалась, если Ричард не подкладывал под нее клинышки. Он осторожно просунул голову в окошко и посмотрел вниз на постель. Прямо под окном на столбике в изголовье кровати висели его заплечный мешок и клык на кожаном шнурке. Там, где он их и оставил, Ричард протянул руку к столбику. Из гостиной послышался до боли знакомый скрип. У Ричарда на лбу проступила холодная испарина. Скрипело его любимое кресло. Он не раз подумывал привести кресло в порядок, но не решался, считая, что оно имеет право на собственные капризы и привычки. Ричард бесшумно нырнул назад и затаился под окном. Сомнений не оставалось. Кто-то сидит в гостиной, удобно устроившись в кресле, и дожидается его прихода. Ричард уловил краем глаза какое-то движение и резко обернулся. На подгнившем пне пристроилась белка и с интересом разглядывала его. «Пожалуйста», — мысленно взмолился юноша. «Очень тебя прошу, не верещи на меня за то, что я вторгся в твои владения». Белка довольно долго смотрела на него, а потом перескочила на дерево, взбежала вверх по стволу и исчезла. Ричард облегченно вздохнул и снова заглянул в спальню. Внутри ничего не изменилось. Дверь оставалась все в том же положении. Он решительно просунул руку и осторожно, прислушиваясь к каждому шороху, снял со спинки кровати заплечный мешок и клык. Нож лежал слишком далеко от окна, на столике позади кровати, и завладеть им не было ни малейшей возможности. Ричард протащил мешок через разбитое окно, стараясь не задеть остатки стекла. Нагруженный трофеями, он быстро и бесшумно двинулся назад, постоянно оглядываясь и проверяя, нет ли погони. Больше всего на свете ему хотелось бежать отсюда со всех ног. Но Ричард стойко боролся с искушением. Не останавливаясь, он повесил на шею клык и заправил его под рубаху. Никто, кроме истинного владельца, не должен видеть этого знака. Кэлен сидела под елью. Завидев друга, она немедленно поднялась. Он приложил палец к губам, призывая к молчанию, закинул мешок на левое плечо и легонько подтолкнул Кэлен вперед. Ричарду не хотелось возвращаться той же тропой, и он повел Кэлен через лес в обход, рассчитывая выйти на дорогу дальше, в том месте, где дом останется далеко позади. Поперек тропы, в последних лучах заходящего солнца, блеснула паутина. Оба облегченно вздохнули. Эта дорога, длинная и трудная, вела в нужную сторону, к Зеду. Путь предстоял не близкий, надвигалась ночь. Ричард понимал, что до темноты им не успеть, а ночное путешествие по коварной узкой тропинке не предвещало ничего хорошего. Но ему не терпелось как можно дальше уйти от тех, кто поджидал его в разоренном доме. Ричард решил продвигаться вперед до тех пор, пока еще хоть что-то можно разглядеть. Он попробовал отвлечься от пережитых волнений и спокойно поразмыслить, могли ли его непрошенные гости оказаться теми, кто убил отца. Отцовский дом выглядел в тот страшный день точно так же. Как знать, не поджидали ли эти люди отца, как поджидали его? Он начал жалеть, что не вступил с ними в открытую схватку и упустил возможность взглянуть им в глаза. Но тогда у дома внутренний голос предупредил его об опасности и посоветовал поскорее уносить ноги. Сегодня ему уже удалось выйти сухим из воды, когда положение казалось безнадежным. И если один раз испытывать судьбу довольно глупо, то играть в такие игры дважды – полное безумие. Лучше всего было уйти, он поступил правильно. А все-таки хотелось бы посмотреть, кто сидел в его кресле, и проверить, не потянется ли отсюда ниточка к убийству отца. Зачем кому-то понадобилось все переворачивать в его жилище точно так же, как тогда у отца. Что если здесь замешаны одни и те же люди? Он хотел знать, кто убил отца, и это желание сжигало его. В день смерти отца друзья не позволили Ричарду взглянуть на тело, но несмотря на терзавшую его боль, Ричард пожелал узнать, как погиб отец. Чейз сжалился над другом и рассказал все, стараясь, насколько мог, избегать в повествовании ранящих душу подробностей. Отца нашли посреди комнаты, он лежал со вспоротым животом, а вокруг, по всему полу, были разбросаны внутренности. Кто мог сотворить с ним такое? За что? Зачем? Ричарда охватил приступ дурноты. Все поплыло перед глазами. Он сглотнул подступивший к горлу комок. «Ну как?» Голос Кэлен вернул его к реальности. «Что как?» «Удалось достать ту вещь, за которой ты ходил?» «Да». «И что это такое?» «Что это? Да мой мешок. Он мне просто необходим». Кэлен повернулась к Ричарду, подперев бока, окинула его взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. «Ричард Сайфер, ты что, серьезно надеешься, будто я поверю этому? Ты поставил на карту жизни ради этого мешка?» «Кэлен, ты рискуешь нарваться на пинок». Улыбка получилась жалкой и вымученной. Не отводя взгляда, Кэлен склонила голову на бок. Слова Ричарда несколько поумерили ее пыл. «Достаточно честно, друг мой», — проговорила она. «Достаточно честно». Ричард мог бы поклясться, что его спутница принадлежит к числу людей, привыкших получать ответы на заданные вопросы. Смеркалось, облака сделались совсем серыми. Пришло время позаботиться о ночлеге. Ричард вспомнил, что неподалеку около тропы растут две приют сосны. Ему не раз доводилось коротать ночь под ними. Одна из сосен стояла чуть впереди, на краю поляны. Ричард отыскал глазами высокое дерево, черневшее на фоне закатного неба. Он свернул с тропы и повел за собой Кэлен. Висевший на груди клык будил тревогу, как, впрочем, и все секреты, связанные с клыком. Насколько легче бы ему сейчас жилось, не будь тайной книги. Эта мысль впервые пришла ему в голову, когда он заглянул в окно своего развороченного дома. Тогда он не захотел об этом думать, но мысль не ушла, а прочно засела в подсознании. Валявшиеся на полу книги были изуродованы так, словно кто-то в ярости рвал их на части, не в состоянии найти той, что искал. А вдруг он искал тайную книгу? Нет, невозможно. Никто, кроме истинного владельца, не должен знать о ее существовании, а его отец, и он сам, и зверюга, чей клык висит у него на шее. Так можно зайти слишком далеко. Пожалуй, сейчас об этом лучше не думать. Ричард изо всех сил старался отделаться от навалившихся на него предположений. Слишком много событий для одного дня. То, что он испытал утром на тупой горе, и сейчас, около разоренного жилища. Ричарду казалось, что из него высосали все силы. Он с трудом волочил ноги. Кустарник сплошной стеной окружал поляну. Ричард протянул было руку, чтобы раздвинуть заросли, но остановился, почувствовав резкую боль. Муха впилась ему прямо в шею. Он замахнулся, намереваясь прихлопнуть зловредную тварь. Но Кэлен резко схватила его за запястье. Другой рукой она зажала ему рот. Ричард остолбенел. Глядя ему прямо в глаза, Кэлен выразительно покачала головой. Затем отпустила его запястье и положила руку ему на затылок. Одного взгляда хватило, чтобы понять, Кэлен напугана до смерти, и если Ричард издаст хоть какой-нибудь звук, им конец. Кэлен медленно пригнула его к земле. Ричард не сопротивлялся, показывая, что готов подчиниться ей. Кэлен не отрывала от него напряженного взгляда. Она почти вплотную приблизила губы к его уху. Ричард ощутил на щеке тепло ее дыхания. «Слушай внимательно», — еле слышно прошептала она. «Ты Ты должен делать все, как я скажу. Не шевелись. Что бы ни случилось, не шевелись. Иначе мы погибнем. Кэлен посмотрела на него, ожидая ответа. Ричард кивнул. Не трогай мух. Пусть кусаются. Не трогай мух. Иначе конец. Она снова взглянула на него, и он еще раз тихонько кивнул. Кэлен не спешила убирать руку, зажавшую ему рот. Глазами она указала на дальний конец поляны. Ричард едва заметно повернул голову, пытаясь что-нибудь разглядеть. Сначала он ничего не заметил, потом до его слуха донеслись странные звуки, напоминающие хрюканье дикого вепря, и тогда он увидел. Ричард содрогнулся от накатившего на него ужаса. Кэлен еще плотнее прижала руку к его губам. Две зеленые точки, два глаза, тускло фосфорицировали в вечерних сумерках. Вот они повернулись в сторону Ричарда и Кэлен. В дальнем конце поляны стоял неизвестный зверь. Стоял прямо, совсем как человек. Он был на голову выше Ричарда и весил, должно быть, раза в три больше. Мухи продолжали нещадно жалить шею, но Ричард не обращал внимания на боль. Он перевел взгляд на Кэлен. Судя по всему, ей не впервой приходилось сталкиваться с подобными чудовищами. И сейчас она напряженно следила за юношей, готовая предупредить любое его неосторожное движение. Ричард снова едва заметно кивнул, желая успокоить спутницу. Только после этого Кэлен отняла руку от его лица и сжала запястье. Тоненькие струйки крови сочились у нее по шее, смешиваясь с потом, но Кэлен не шевелилась, позволяя мухам безнаказанно кусать ее. При каждом мушином укусе Ричарда пронзала резкая боль. Зверь продолжал басисто похрюкивать, но теперь звуки стали более отрывистыми. Ричард с Кэлен беззвучно повернулись, следя за происходящим. Не переставая хрюкать, чудовище с поразительной ловкостью выскочило на середину поляны. Передвигалось оно как-то странно, боком. На первый взгляд, даже неловко. Горящие зеленые глаза шарили по сторонам. Зверь злобно бил хвостом, со свистом рассекая воздух. Он наклонил голову на бок, навострил короткие круглые уши и застыл, напряженно вслушиваясь в лесные звуки и шорохи. Его огромное туловище было почти целиком покрыто коротким мехом. Только на груди и животе гладко лоснилась розоватая кожа. Под шкурой угрожающе перекатывались бугры мышц. Вокруг зверя с громким жужжанием вился рой мух. Чудовище закинуло голову, приоткрыло пасть и злобно зашипело, выпуская воздух сквозь клыки с палец величиной. Вечер выдался прохладным, и горячее дыхание, выходящее из пасти зверя, мгновенно превращалось в пар. Только бы не закричать. Ричард сосредоточился на боли от укусов. Зверь стоял всего в нескольких шагах. Оставалось надеяться лишь на то, что они не выдадут себя нечаянным вскриком или неловким движением. Бежать не имело смысла. Чудовище мгновенно настигло бы их в лесу. Неожиданно рядом с ними раздался тонкий испуганный визг. Зверь мгновенно метнулся на звук. Пальцы Кэлен до боли впились Ричарду в запястье. Но она продолжала лежать, прижавшись к земле. Ричарда сковал ледяной ужас. Прямо перед ними стрелой промчался кролик. Длинные уши зверька были сплошь облеплены мухами. Кролик взвизгнул еще раз, но чудовище уже схватило его и во мгновение ока разодрало пополам. Потом одним глотком заглотнуло кусок добычи, встало прямо перед Ричардом и Кэлен и принялось рвать на части кроличьи внутренности, обмазывая свежей кровью свое брюхо. Мухи оставили Ричарда и Кэлен и присоединились к страшному пиршеству. Чудовище ухватило за задние лапы то, что осталось от кролика, разорвало на две части и продолжило трапезу. Покончив с кроликом, зверь снова склонил голову на бок и навострил уши. Ричард с Кэлен замерли и затаили дыхание. Не обнаружив ничего достойного внимания, чудовище расправило сложенные за спиной перепончатые крылья, пронизанные синими пульсирующими жилами. Окинув напоследок хищным взором окрестности, оно боком поскакало через поляну, выпрямилось, дважды подпрыгнуло и полетело в сторону границы. Вместе с ним улетели и мухи. Ричард с Кэлен разом выдохнули и, не сговариваясь, в полном изнеможении перекатились на спины. Они с трудом приходили в себя после пережитого ужаса. Ричард вспомнил, как всегда высмеивал ходившие среди сельских жителей слухи о чудовищах, спускавшихся с неба и пожиравших людей. Раньше он не верил в этих россказнях ни одному слову, теперь поверил. В спину ему впилось что-то острое, лежавшее в заплечном мешке. Ричард перекатился на бок и удобно примостился, опираясь на локоть. Он весь взмок и чувствовал себя так, словно выкупался в проруби. Кэлен по-прежнему лежала на спине, не отрывая глаз, и тяжело и прерывисто дышала. Ее волосы растрепались, несколько прядей упало на лицо, лоб покрывало испарина, на шее виднелись кровавые следы мушиных укусов. Ричарда пронзила боль. Он не знал, как высказать переполнявшее его сострадание. Как бы ему хотелось, чтобы Кэлен никогда не сталкивалась с чудовищами, которых, к сожалению, знала слишком хорошо. «Кэлен, что это было?» Она очнулась, откинула с лица волосы и села, потом вздохнула, освобождаясь от наваждения, и горестно посмотрела на Ричарда. «Это длиннохвостый гар». Кэлен нагнулась и подцепила за крылышко дохлую муху. Должно быть, та запуталась в складках Ричардовой одежды. Не успела вовремя улететь, а он, повалившись на спину, раздавил ее. «Это кровавая муха. С их помощью гары охотятся. Мухи вспугивают жертву, а гар ее убивает. Потом он специально для мух обмазывается кровью. Нам крупно повезло». Кэлен поднесла муху прямо к глазам. «Длиннохвостые гары — животные довольно глупые. Окажись на его месте короткохвостый, мы бы с тобой сейчас не разговаривали. Короткохвостые гары крупнее и гораздо умнее». Она сделала паузу, чтобы полностью завладеть вниманием собеседника. «Короткохвостые гары всегда пересчитывают своих мух». Ричард окончательно запутался. Он безумно устал и чувствовал себя совершенно больным и разбитым. Поскорей бы кончился весь этот кошмар. Ричард застонал и повалился на спину, ни на что не обращая внимания. «Кэлен, я твой друг. После стычки с Кводом ты не захотела ничего объяснять, а я не стал настаивать». Ричард прикрыл глаза, будучи не в силах вынести ее вопрошающего взгляда. «Теперь... оказалось, что за мной тоже кто-то охотится. Наверное, тот, кто убил отца. Все это мало похоже на рыцарский турнир. Домой мне возвращаться нельзя. По-моему, я имею право хоть что-то узнать о том, что творится на самом деле. Я не враг тебе, Кэлен. Я твой друг. Как-то раз в детстве я болел лихорадкой. Никакие средства не помогали. Тогда Зет отыскал целебный корень и спас мне жизнь. До сих пор это был единственный случай, когда смерть стояла рядом со мной. А сегодня я трижды заглянул ей в глаза. Я должен...» Она успокаивающе дотронулась пальцами до его губ, и он умолк. «Ты прав. Я готова ответить на твои вопросы. Только о себе говорить не могу. Пока не могу». Ричард приподнялся и взглянул на Кэлен. Она вся дрожала от холода. Он достал из мешка теплое шерстяное одеяло и заботливо укутал ее. «Ты обещал, что мы посидим у огня», — жалобно сказала Кэлен. «Ты сдержишь слово?» Ричард рассмеялся и вскочил на ноги. «Конечно. Тут совсем рядом растет приют сосна, прямо за поляной. А хочешь, пройдем еще чуть-чуть по тропе. Там есть и другие такие сосны». Она посмотрела наверх и нахмурилась. «Ну, хорошо», — согласился Ричард. Не надо здесь оставаться. Найдем другую. А что такое приют сосна?